Поезд в Дентер. Воскресенье. У тети Йос все утро так сильно болела голова, что она не разговаривала. Бет дала ей снотворный порошок, и она заснула. Мы старались не шуметь. Я это хорошо запомнил, потому что, когда я кому-нибудь что-нибудь кричал, Бет говорила шепотом: «Мы же договорились не шуметь». Мы со Званом сели читать. Мне Бет дала книжку «Таинственный сад». С этой книжкой я притих на много часов. Я сидел за столом в гостиной с задней стороны дома, и мне не нужно было ничего, кроме «Таинственного сада». Вот это книга так книга. У избалованной и угрюмой девочки нет ни мамы, ни папы, они умерли от холеры. У парализованного мальчика тоже нет мамы. Она упала и разбилась насмерть, когда под ней подломилась ветка. Их лучшим другом становится симпатичный сын садовника. Они играют в диковинном саду, где их не может найти ни один человек. Угрюмая девочка превращается в ангела, парализованный мальчик начинает ходить не хуже любого. Хэппи-энд!